Речь идет о телесном наказании, порке, которой по приказу короля могли быть подвергнуты не только люди управляющего, но и он сам. 17. Сколько поместий имеет управляющий в своем ведении, столько пусть приставит людей ходить за пчелами для наших потребностей. 18. Чтобы при мельницах наших имели куры гусей, смотря по тому, какая мельница, и чем больше, тем лучше. 19. При житницах наших в главных поместьях содержать не менее 100 кур и не менее 30 гусей, а при хуторах кур содержать не менее 50, гусей же не менее 12. 20. Каждый управляющий пусть заботится о том, чтобы к двору продукты в изобилии доставлялись в течение всего года. При этом пусть предварительно их осматривает трижды, четырежды и более. 21. Каждый управляющий пусть держит при господских дворах наши рыбные садки, где они были ранее, и если может их умножить, пусть умножает. А где ранее их не было, теперь же могут быть, пусть вновь устраивает. 22. Тем, кто имеет виноградники, держать в запасе не менее 3 или 4 связок сушеного винограда. Толкование этого термина очень спорно. Некоторые историки переводят его как «венки из винограда», причем одни понимают под этим просто украшения, другие — вывески для кабаков или сами кабаки. Нам представляется более правильным наше толкование, подразумевающее обручи, на которых виноград подвешивался для просушки. 23. В каждом поместье нашем управляющие пусть содержат как можно больше хлевов для коров, свиней, овец, коз и козлов. И никак без этого нельзя обходиться. Кроме того, пусть держат рабочий скот, розданный для справления их службы рабам. Служба управляющего, о которой неоднократно идет речь, параграфы 7, 23, 24, 30, 38, 59, 61, технический термин для обозначения особой повинности по обслуживанию продуктами своего округа королевского стола и в более широком смысле всего двора. Эта служба могла быть связана с пребыванием короля в данном фиске, но могла заключаться и в предоставлении королю всего необходимого, когда он находился и в других поместьях. Дабы из-за этой службы запряжки и подводы на господские надобности никак не умалялись. И пусть имеют, когда справляют службу по корму собак, быков, хромых, но не больных, коров или лошадей, нечесоточных, и другой скот не больной. И, как мы сказали, из-за этого запряжки и подводы не должны умаляться. 24. Каждый управляющий, когда ему надо поставлять что-либо к нашему столу, должен быть ответственным за то, чтобы все поставляемое было в хорошем и отличном состоянии, а также самым добросовестным образом и чисто приготовлено. И каждый пусть имеет, когда служит для нашего стола, ежедневно по 2 зерном откормленных курицы. Также и прочие припасы во всем должны быть хороши, как мука, так и мясо. 25. О выпасе свиней в лесах к сентябрьским календам пусть извещают, будет он или нет. То есть в зависимости от урожая желудей и буковых шишек. 26. Староста, вилик, мейер, главный помощник и заместитель управляющего, стоявший во главе отдельного поместья, входившего в состав фиска, не иметь в своем ведении более того, что они в состоянии обойти и осмотреть в течение одного дня. 27. Наши дома пусть постоянно имеют очаги с огнем и стражу, дабы были в безопасности. И когда посланцы или послы идут во дворец или возвращаются домой, не пользоваться им постоем в господских дворах, если на то не будет особого приказания нашего или королевы. но граф по своей должности и люди, которым истори полагалось заботиться о посланцах и послах, пусть и впредь по обычаю заботятся и о конях, и обо всем необходимом, чтобы хорошо и с честью могли явиться во дворец и возвратиться домой». Речь идет о том, чтобы не перекладывать на короля материальных затрат, связанных с различными миссиями, а изыскивать их из местных областных средств.